И даже в этом случае для наблюдения за процессом будет направлено специальное подразделение под названием «Аврора времени». Эдвард создал «Аврора времени», чтобы предотвратить использование магии времени или технологии иностранных цивилизаций для его убийства или уничтожения империи. Хотя он должным образом контролировал все поворотные устройства времени, он не знал, не ускользнут ли некоторые из них из сети, и не сможет ли кто-нибудь воссоздать их. Поэтому, чтобы обезопасить себя, он создал «Аврору времени», команду, отвечающую за защиту временной линии империи. Тем временем Хьюз, казалось, понял его слова, но не совсем. Поэтому он пошел дальше и спросил: «Итак, какой смысл в этом?» «Как я уже сказал, чтобы учиться. Хотя мы не можем взаимодействовать с этими людьми, мы можем перенять их знания. Например, если вы прослушаете лекцию об алхимии, вы все равно сможете сохранить эти знания». Люди Ксеркса были очень развиты для своего времени. Затем Эдвард посмотрел на Ишвальцев. «Здесь вы можете научиться многим профессиям, таким как плантация, каменная кладка, ирригация, и еще куча знаний, которые могут помочь вашему народу выжить в пустыне и даже однажды восстановить какую-нибудь цивилизацию». Сказав это, Эдвард взмахнул рукой, и перед Хьюзом и старшим Ишваланцем появилась карта. На карте были изображены различные районы, где они могли обучиться различным ремеслам. Затем он направился прямо к ближайшему алхимику. Что касается Хьюза, то он на мгновение задумался и решил изучать управление, философию и военное дело. Эдвард отправился к каждому алхимику Ксеркса и, используя магию, пережил всю их жизнь от рождения до смерти. Он прочитал все книги, которые они читали, стал свидетелем всех их экспериментов и получил доступ ко всем их результатам. Наконец, он встретил алхимика, который создал гомункула, известного сейчас как Отец. Однако тогда его звали просто Гном. Наблюдая за тем, как создавался гном, Эдвард пробормотал: «Так вот почему у него такие продвинутые знания по алхимии. Часть его была из Ока Бога. Теперь вопрос в том, является ли это Око Бога совершенно другой сущностью, или это просто другая часть истины», — подумал Эдвард. Однако он быстро тряхнул головой, чтобы выкинуть эту мысль из головы. Он был достаточно силен, чтобы найти ответ на этот вопрос. И даже если бы он захотел, то должен дождаться возвращения домой, где сила истины может быть ограничена. Поэтому он стал размышлять, не использовать ли этот метод, чтобы соединить Моргану с Оком Бога, чтобы она могла получить неизвестные знания об алхимии, так же, как и гном. Глава 144. Ксинг. Глава 144. Ксинг. Поразмыслив над этим некоторое время, он решил не делать этого. В конце концов, если у него получится, Моргана установит какую-то связь с Оком Бога, а это может быть опасно. Кроме того, он предпочел бы подождать, пока он обнаружит акашическую запись и, возможно, найдет способ подключить к ней Моргану, чтобы она могла получить больше магических знаний, вместо того, чтобы сосредоточиться на алхимии. Тем не менее, Эдвард все же решил создать нового гомункула, такого же, как гном в колбе, чтобы получить доступ к алхимическим знаниям последнего. Приняв решение, он провел следующие несколько дней, наблюдая за взаимодействием гнома с рабом номер 23, который впоследствии стал Хайнхаймом, отцом Эда и Эйла. С помощью магии времени он наблюдал, как Хайнхайм вырос из ничтожного раба в знатного человека в стране Ксеркс благодаря своему интеллекту. В процессе он научился всему, чему научил его карлик. Наконец настал день гибели Ксеркса. Эдвард внезапно появился перед Хьюзом и Ишвальцами, которые были удивлены тем, как они внезапно исчезли из своих мест, чтобы появиться здесь. «Я уверен, что за последние несколько дней вы узнали много нового», — спросил Эдвард. Он наделил этих Ишванов способностью наблюдать жизнь человека от начала до конца, чтобы они могли быстро научиться многим вещам. «Сэр, спасибо за вашу доброту. Наш народ никогда не забудет этого», — сказал старый Ишванец. «У нас нет ничего, что мы могли бы предложить в качестве компенсации, поэтому все, что я могу сделать, это молиться, чтобы Ишвала защищал тебя в твоей жизни». Эдвард кивнул, принимая их благословение. Хотя он не был религиозен, он все же мог принять доброту людей. Он щелкнул пальцем, и ишвальцы обнаружили, что все вернулось на круги своя. Оживленная столица Ксеркса исчезла, сменившись безлюдной пустыней. Тем временем Эдвард улетел в небо, увлекая за собой Хьюза. В отличие от ишвальцев, эти двое все еще могли видеть запись времени Ксеркса. «Почему ты не позволил им продолжать видеть твою иллюзорную штуку?» — спросил Хьюз, удивляясь тому, что он сейчас парит в воздухе. Хотя сначала он испугался, но потом быстро успокоился и стал наслаждаться процессом. «Потому что то, что произойдет дальше, им знать не обязательно», — спокойно ответил Эдвард. «Что должно произойти? Ты имеешь в виду уничтожение Ксеркса?» Однако ему никто не ответил, поэтому Хьюз быстро посмотрел вниз, и то, что он увидел, потрясло его до глубины души. «Это общенациональная трансмутация, которую я обнаружил в Аместрисе. Верно, тот же самый человек, который уничтожил Ксеркс, хочет повторить тот же самый процесс на Аместрисе. Как это возможно? Ксеркс был уничтожен более 400 лет назад, однако Эдвард проигнорировал его. Он только что закончил сканирование всего круга трансмутаций, поэтому он махнул рукой, и они вдвоем исчезли. Вскоре они появились во дворце царя Ксеркса, где впервые заметили еще один трансмутационный круг. Эдвард отправился изучать круг, а Хьюз начал прислушиваться к разговору людей внутри. Тогда он узнал, что так называемый карлик в колбе обманом заставил царя Ксеркса создать этот общенациональный круг трансмутации в попытке использовать жизни всех жителей страны, чтобы превратить себя в человеческий философский камень и обрести бессмертие. Однако карлик солгал царю о том, где именно находится центр круга, тем самым убив его вместе со всеми жителями Ксеркса и получив вместо этого бессмертие, вместе с Хайнхаймом. «Как он мог это сделать? Это же более 1 миллиона жизней», — сказал Хьюз. Он сделал небольшую паузу, а затем с ужасом произнес. «В настоящее время население Аместриса составляет около 50 миллионов человек. Если этот человек преуспеет, то столько людей потеряют свои жизни». Хьюз мгновенно взволновался, так как хотел поскорее вернуться домой, чтобы предупредить своих друзей и семью, а также найти способ предотвратить эту катастрофу. Эдвард поднял голову и посмотрел на него. «Я могу сказать тебе, что если ты вернешься домой прямо сейчас, ты и твоя семья будете немедленно убиты, без всякого промедления. Почему это? Ты видел вон того парня, который выглядел в точности как Хахельхем?» Хьюз кивнул, поскольку знал, что это плотское тело, которое карлик создал для себя после обретения бессмертия. Он тот, кто создал страну Аместрис с единственной целью. «Итак, скажи мне, если ты вернешься домой, что ты можешь сделать, чтобы остановить его?» Хьюз стиснул зубы и руки, услышав это. Он мог представить, что в армии есть лишь несколько человек, которым он может доверять, но у этих людей нет никакой власти, чтобы изменить ситуацию. Эдвард покачал головой, увидев его таким. Он не говорил неправду. После того, как братья Элрики открыли правду о всенародном круге трансмутаций, единственная причина, по которой их не убили, заключалась в том, что они были нужны гомункулам в качестве жертвы, чтобы их планы сработали. Но даже тогда их близкие были захвачены в качестве заложников. Такой человек, как Хьюз, которого гомункулы считали неважным, был бы немедленно убит вместе со своей семьей, если бы они узнали, что он не умер. Осознав свою слабость и некомпетентность, Хьюз успокоился и решил довериться словам Эдварда. Ведь тот сказал ему, что некоторые люди в конце концов остановят этого карлика. Он посмотрел на Эдварда и спросил: «Итак, что именно ты делаешь?» «Учусь». «Чему ты хочешь научиться такому запретному знанию?» — настороженно спросил Хьюз. «Оно табуировано только в том случае, если используется не по назначению», — спокойно ответил Эдвард, продолжая анализировать круг. Сейчас в его голове медленно рождалась безумная идея о том, как добраться до акашической записи. Он знал, что для успеха его плана ему придется мобилизовать силы всей империи и задействовать множество ресурсов. И в конце концов, он может потерпеть неудачу, что приведет к катастрофе. Поняв это, он не стал гасить свою идею, но решил быть более осторожным и не торопиться. «Хорошо, я закончил. Теперь мы можем уходить». Он взмахнул своим посохом, и заклинание записи времени было снято. Таким образом, все вернулось в свое естественное состояние. После этого он немедленно аппарировал вместе с Хьюзом в Ксинг, мгновенно пересекая всю пустыню. Глава 145. Ринтон-Дзюцу. Глава 145. Ринтон-Дзюцу. Прибыв в Ксинг, Эдвард не просто вошел в страну, как к себе домой. Он посетил посольство и предъявил свою визу. Хотя эта страна принимала мало посетителей, так как находилась на востоке и была разделена огромной пустыней, у нее все же было посольство. Кроме того, после того, как он показал, что является алхимиком, Его приняли весьма радушно, даже слишком радушно, можно сказать. Надо же, я и не знал, что жители Ксинга так радушно относятся к чужакам. Поистине замечательные люди, сказал Хьюз после посещения банкета, устроенного послом Ксинга. Это не так, спокойно ответил Эдвард. Что вы имеете в виду? Император Ксинга умирает. В настоящее время он ищет способ обрести бессмертие. Единственная причина, по которой они так приветливы к нам, это возможность того, что я, как иностранный алхимик, могу знать способ бессмертия, а это похоже на рецепт катастрофы, сказал Хьюз, нахмурившись. Будь готов, через несколько дней нас должен вызвать император. Как и предсказывал Эдвард, через несколько дней к ним пришел посол с новостью, что император хочет их видеть. На следующий день Эдвард и Хьюз посетили большой банкет, устроенный самим императором. Банкет был полон еды, люди играли на цитре, танцевали. В общем, атмосфера была веселой. Что касается императора, то это был мужчина средних лет с длинными волосами и бородой, одетый в длинное желтое платье с вышитыми на нем драконами. Его цвет лица был немного бледным, он сидел на золотом стуле, также украшенном драконами. С первого взгляда Эдвард мог сказать, что этот человек был близок к смерти из-за болезни. Скорее всего, он потратил много сил и энергии, чтобы встать с постели и посетить этот банкет. «Мистер Эдвард, является ли господин подходящим словом, используемым на Западе?» – спросил император. «Прекрасно, Ваше Величество. Что ж, у меня есть вопрос. Вы член королевской семьи?» «А, нет, я просто алхимик. Я спрашиваю только потому, что потому, как вы себя ведете, кажется, что вы человек с высокой властью». На самом деле, не только император чувствовал себя так, даже Хьюз иногда испытывал то же чувство, что и при встрече с фюрером Брэдли, когда имел дело с Эдвардом. «Нет, я просто алхимик». «Понятно. Так чем же я обязан чести этого визита?» «Я путешествовал по миру, чтобы узнать об алхимии разных стран. В своем путешествии я слышал об алхимии Ксинга и ее чудесных целительных способностях, поэтому я отправился учиться», — ответил Эдвард. «Конечно, я знаю, что алхимик следует законам равноценного обмена, поэтому я также обменяю свои знания по алхимии». Сказав это, он хлопнул в ладоши и поднял их в воздух. От них вспыхнул электрический свет, затем пространство на банкете задрожало, и открылся разлом. За разломом люди увидели огромную библиотеку, превосходящую все, что они когда-либо видели. «Это моя библиотека. В обмен на знания об Ринтон-Дзюцу Ксинга, Ваше Величество может выбрать людей, которые войдут и будут учиться в ней». Император посмотрел на волшебное зрелище перед собой, затем в его глазах промелькнула жадность, а затем все вернулось на круги своя. Со спокойным выражением лица он сказал: «Для меня будет честью обменяться с таким могущественным алхимиком, как вы. Дайте мне несколько дней, я созову всех алхимиков империи, и обмен может начаться. В таком случае, я с радостью буду ждать этого дня», — ответил Эдвард. Банкет продолжался, все мирно и приятно проводили время. Затем Эдвард и Хьюз вернулись в дом, куда их определил император. «Эй, ты уверен, что тебе стоит показывать императору все те знания, которыми ты обладаешь?» — спросил Хьюз. «Этот парень не похож на хорошего человека. В этом ты прав. Однако, если я не сделаю что-нибудь, чтобы заманить его, он, вероятно, не покажет нам настоящие знания об Ринтон-Дзюцу. Он, вероятно, покажет нам некоторые базовые знания, пытаясь получить от нас все. Почему мне кажется, что ты играешь с огнем? Ты слишком много думаешь. Я легко могу в одиночку уничтожить всю эту страну», ответил Эдвард высокомерным тоном. Конечно, Хьюз ему не поверил. Вскоре прошло 3 дня. Эдвард думал, что процесс займет не меньше недели или даже больше, но император был безжалостен и приказал всем этим алхимикам спешить в столицу как можно скорее. Поэтому Эдвард провел всесторонний обмен мнениями с этими алхимиками в своей библиотеке, которую он поместил в измерение, созданное им после анализа обжорства. Внутри круга неподвижно лежал маленький кролик с глубоким порезом на спине и со страхом смотрел на окружающие. Эдвард активировал круг, и вскоре после этого свежая рана на спине кролика мгновенно затянулась. «Моя теория оказалась верной. Ринтон-Дзюцу использует жизненную энергию планеты для исцеления живых существ. Пульс дракона – это, по сути, жизненная сила, которая соединяет все живые существа в единое целое. Используя эту связь или поток энергии, они могут проецировать свой круг трансмутации на большие расстояния. Теория Изуми Кертис «Все за одного, один за всех» – это западная версия пульса дракона. Конечно, алхимия использовалась не только в лечебных целях, но и могла быть использована так же, как и алхимия Аместрис. Единственное различие – это энергия, используемая в процессе. Будь то алхимия или рентандзюцу, они обе используют некую форму энергии, которая находится под землей или под землей. В моем мире она существует под землей. Поэтому, логически рассуждая, алхимики должны уметь извлекать ману из узлов ли и линий, чтобы творить магию. И поскольку все люди имеют врата истины и способны заниматься алхимией, они также должны быть способны заниматься магией. Однако, если бы эти люди оказались на планете, где нет узлов ли и линий, они бы сразу потеряли способность творить магию. Что ж, я должен проверить, возможно ли это, когда вернусь. Очнувшись от своих размышлений, Эдвард взял пучок трав и положил их на отдельный круг. После активации все травы были разложены и перекомбинированы в таблетку. Он взял таблетку и проглотил ее. Сразу же после этого он почувствовал, как мощная жизненная сила из таблетки направилась к его легким, пытаясь исцелить их. Конечно, поскольку он был здоров, таблетка просто растворилась без особого результата. Однако, если бы у него были проблемы с легкими, эта таблетка принесла бы большую пользу. Пока Эдвард проводил свой небольшой тест, все эти алхимики из Ксинга смотрели на него с шоком. Переработка пилюль была одним из самых высоких уровней алхимии, и только один человек в Ксинге обладал этой способностью – императорский доктор. Императорский доктор был единственной причиной того, что нынешний император все еще жив. Однако этому иностранному алхимику потребовалось всего 3 дня, чтобы достичь такого уровня. Эдварда не волновало мнение этих людей. Для него алхимия Аместриса была очень похожа на магию трансмутации империи, только более организованная, с лучшей системой и более простая в использовании. Что касается алхимии Ксинга, то она была, по сути, разновидностью зельеварения, поскольку они в основном работали с травами и прочим. Если добавить к этому тот факт, что некоторые восточные волшебники в империи пытались делать пилюли вместо зелий, то у него было достаточно знаний по этому предмету. Поэтому изучение и освоение рентандзюцу удалось ему довольно легко. Поэтому, переварив знания по предмету, он сосредоточился на изучении их понимания ци. У него была идея, которая могла бы создать совершенно новую систему для империи, и если ему это удастся, то он решит главную проблему, с которой столкнулись волшебники. Глава 146. Мастер ауры. Глава 146. Мастер ауры. За последние несколько дней Эдвард узнал не только об рентандзюцу, но и о том, как жители Ксинга понимают ци. Например, как использовать ее для усиления тела, как почувствовать ее от противника и как маскировать ее, чтобы скрыть свое присутствие. Добавив к этому знания, полученные от гомункула гнева, он разработал хороший метод для людей империи, чтобы сломать пределы их тела, кроме генетической модификации, которая имеет высокий процент неудач. Однако Эдвард не был удовлетворен. Он хотел создать новую систему питания, основанную на ци. После исследований он понял, что у его метода есть верхний предел, им оказался уровень гнева. Другими словами, путем тренировок обычные люди могут достичь лишь уровня силы гомункула гнева. Этот уровень был довольно высок, так как человек мог увернуться от атаки танка. Более того, он даже использовал меч, чтобы разрубить ракетную установку танка. Такая сила схожа с силой людей в империи, прошедших вторую генетическую модификацию, которая является довольно мощной. Тем не менее, он еще не был удовлетворен, особенно потому, что этот метод имел мало ценности для волшебников и магов, которые могут укреплять свои тела с помощью маны. Тогда у него возникла идея, что, если слить ману с ци и создать новый вид энергии, обладающий той же физической силой, что и ци. Конечно, у этой энергии не должно быть предела. Чтобы достичь своей цели, Эдвард отстранился от этих алхимиков и тайно вошел в свое измерение. В белой комнате Эдвард держал в руке 2 меча, тренируясь. Во время тренировки его глаза были закрыты. Он чувствовал, как ци или жизненная энергия циркулирует внутри его тела, вместе с маной в его сердцевине и других органах. Он контролировал их слияние, и процесс оказался легче, чем он ожидал. К несчастью для него, его тело просто поглотило ци без каких-либо изменений. Тогда Эдвард перешел на другое соотношение и попробовал снова. На этот раз он тоже потерпел неудачу. Тогда он попробовал изменить частоту своей маны, одновременно пробуя разные соотношения маны и ци. Время, казалось, не имело для него значения, так как он продолжал размахивать мечом. Затем, после бесчисленных проб и ошибок, он смешал идеальное соотношение и точную частоту. И вот в его теле произошла перемена. Возникла новая форма энергии. Эдвард открыл глаза и посмотрел на свою руку. Он почувствовал невидимую белую энергию, окружающую его руку. Инстинктивно, он разрубил один из мечей голой рукой. Бах! Меч из чистой стали был разрублен на две части, что слегка удивило Эдварда, так как он не использовал много силы. На самом деле, он использовал силу, эквивалентную силе обычного взрослого человека. Причина, по которой меч был разрублен пополам, заключалась в том, что он сконцентрировал эту новую энергию в своей руке, которая позволила ему обладать такой разрушительной силой. Сразу же после этого Эдвард направил эту энергию в мышцы и кости ног, а затем с силой обычного человека подпрыгнул в воздух. К его удивлению, он действительно подпрыгнул более чем на 5 метров. «Моргана», — громко сказал Эдвард. «Да, хозяин», — ответил фиолетово-волосый маленький эльф. «Создай новый файл и назови эту энергию аура. Теперь приступим к общему тесту. Как прикажете, хозяин». После этого Эдвард и Моргана провели комплексную оценку ауры и того, как ее использовать. «Итак, каков результат?» – спросил Эдвард. «Похоже, что аура может существовать в теле без необходимости иметь специальное место для ее удержания, как магическое ядро. Она течет в каждую часть тела, от кожи до самых клеток. И до сих пор мы не нашли предела ее количеству, как у маны. Интересно, мы можем позже провести несколько тестов на предмет того, можем ли мы создать ядро ауры в теле и возможные последствия. Что еще? Пока что аура, похоже, функционирует как более продвинутая форма ци, однако, исходя из нашего первоначального анализа, есть некоторые различия. Например, аура – это оружейная версия ци, поэтому ее увеличение не может увеличить продолжительность жизни. Это не проблема. Главная причина, по которой я создал эту систему, заключается в том, чтобы у волшебников был способ сражаться в ближнем бою, и чтобы у них был еще один способ защититься, если их мана закончится. В таком случае, мастер, вы преуспели. Аура может существовать в теле без маны. Пока она создана, ей не нужна мана для поддержания своего существования. Однако, если вы хотите увеличить количество ауры в своем теле, вам все равно нужно поглощать ману и жизненную силу. Эдвард нахмурился, услышав это. Должен быть способ использовать ауру для обычных людей, у которых нет маны внутри тела. Хорошо, давай проведем несколько тестов. Он вошел в свои врата и вывел оттуда пленного магла. Он влил свою ману в его тело и смешал ее с ци заключенного в соответствующем соотношении. Отлично, аура родилась. Затем он проделал то же самое с другим заключенным. Однако этот заключенный отличался от других. Он страдал от синдрома отторжения маны, то есть мана была для него ядом, и если она попадала в его тело, он заболевал. После введения маны в тело второго заключенного, он поморщился от боли, несмотря на то, что находился в коме. Однако после того, как мана смешалась с его ци, она превратилась в ауру. Что ж, это облегчение. Эта новая система может быть использована людьми в империи, которые могут чувствовать ману, но имеют синдром отторжения маны. Да, хотя они не могут стать магами, они могут стать мастерами ауры, ответила Моргана. Мастер ауры, хорошее название. Рада, что оно вам нравится, мастер. Эдвард кивнул головой, глядя на двух пленников. Есть еще большая проблема. Оно недостаточно универсально. Это правда. Если обычный человек, не способный чувствовать ману, захочет стать мастером ауры, ему придется либо прибегнуть к помощи волшебников, либо империи придется создать машины, способные вживлять ману в тело. С нашими технологическими возможностями это не должно быть проблемой, однако не каждый сможет позволить себе такую машину, независимо от того, насколько дешевой мы ее сделаем, проанализировала Моргана. Эдвард согласился с ней. В таком случае, давай посмотрим, есть ли другой способ увеличить ауру без использования маны. Начнем с тренировок. Эдвард поместил этих двух пленников в комнату замедления времени внутри врат. Через 2 дня в этой комнате прошло 6 месяцев. В течение этих 6 месяцев, находясь под контролем, заключенные только и делали, что интенсивно тренировались, при этом питаясь правильно. Каков результат? После наблюдения за ними, их аура действительно резко возросла. Однако, по сравнению с контрольной группой, поглощавшей ману, это было слишком медленно. Эдвард нахмурился, услышав это. Империя уже имела дело с проблемой равенства. Он не хотел еще больше усугублять эту проблему. В таком случае, давайте попробуем план. К этому времени деревья маны должны были быть посажены по всему миру. Таким образом, каждая планета Солнечной системы станет средой, полной маны. Нам нужно создать метод, который позволит мастерам ауры пассивно поглощать ману из окружающей среды, не ощущая ее. Я займусь этим, мастер. Эдвард кивнул головой и приготовился наблюдать за этим экспериментом, однако он получил сообщение от Хьюза. Поскольку он просил последнего не беспокоить его, пока не появится что-то важное, он проверил его. «Император хочет тебя видеть». «Ну вот, наконец-то ты не дождался», – пробормотал Эдвард, прежде чем покинуть измерение и вернуться в реальный мир. Глава 147. Ложное бессмертие. Глава 147. Ложное бессмертие. После того, как Эдвард покинул свое измерение и вернулся в поместье, он быстро обнаружил, что кто-то из дворца ждет его. Ничего не говоря, он сел в присланную дворцом карету и отправился на встречу с империей. На этот раз их встреча состоялась не в открытом зале, а в уединенном саду, где были только он и император. Конечно, Эдвард мог чувствовать ци бесчисленных людей, прячущихся в темноте. Хотя они пытались скрыть свое присутствие, они не могли укрыться от его чувств. После встречи с императором у них состоялась непринужденная беседа, в ходе которой император продемонстрировал свое обаяние и спросил Эдварда, доволен ли он приемом народа Синь. Конечно же, Эдвард, который был сведущ в политике, также ответил с улыбкой на лице и очень похвалил его высочество империю и его народ. Однако в середине их разговора император небрежно спросил, «Сэр Эдвард, вы очень знающий алхимик, который путешествовал по всему миру. Неужели вы никогда не задумывались о своей смертности? Если бы это был обычный человек, он мог бы подумать, что этот император просто болтает на разные темы». Конечно, задумывался. Однако смерть неизбежна для всего живого. Возможно, это и так, но ты никогда не думал о том, чтобы исследовать бессмертие? Бессмертие, да, однажды, действительно, я был заинтригован этой темой. О, и что же вы открыли для себя? Единственная информация, которую я обнаружил, это то, что амистрийский алхимик 15 века по имени Николас Фламель верил, что философский камень может даровать ему бессмертие, и проводил исследования на эту тему. Однако, насколько я знаю, он мертв, так что, скорее всего, ему это не удалось. Неужели? Какая жалость. После этого император больше не затрагивал эту тему и продолжал непринужденно беседовать с Эдвардом, пока тот не удалился. Как только Эдвард ушел, мягкая улыбка на лице императора сменилась торжественной. «Что ты думаешь?» – произнес он вслух. Казалось, разговаривая сам с собой, «Ваше Величество, он лжет», — ответил другой голос истины. «Как это? Когда этот человек впервые пришел, я почувствовал ци на его теле. Она была похожа на ходячее солнце из-за того, что была огромной. Хотя теперь он научился скрывать ее, это не меняет факта. Такое огромное количество ци — это не то, что может быть у обычного человека. С такой огромной ци он сможет прожить пару сотен, а то и тысяч лет». Император нахмурился, услышав это, а затем спросил, «Вы нашли что-нибудь в его библиотеке?» Человек в тени сделал паузу на несколько секунд, а затем сказал, «Мы нашли что-то вроде ложного бессмертия. Что это значит? Будьте более откровенны. Метод, который мы обнаружили, заключается в привязке души человека к доспехам. Эти доспехи не нуждаются в подкреплении и не стареют. Даже если он человек умер, до тех пор, пока место, где была запечатана душа, остается нетронутым, его можно воскресить. Я предполагаю, что у этого метода есть и другие недостатки, кроме невозможности испытать удовольствие плоти», — сказал император. «Да, согласно записям, доспехи в конце концов отвергнут душу, что приведет к смерти. Однако в записях упоминается, что после отторжения душа может быть перенесена в другой доспех. Как долго может длиться этот процесс? 7 раз. Душа может оставаться связанной с доспехами максимум 100 лет, исходя из навыков алхимика. После этого она должна быть перенесена в другой костюм. И наконец, душа может быть перенесена только 7 раз, прежде чем достигнет своего предела. «Итак, этот метод может дать мне только 700 лет жизни», — ответил император, глубоко задумавшись. Раз я могу перенести свою душу в доспехи, разве я не могу также перенести ее в другое тело? Согласно записям, отказ от этого процесса более серьезный, чем от костюма. Другое тело может просуществовать от 3 месяцев до 5 лет максимум, прежде чем будет отторгнуто. А количество времени, на которое можно перенести душу, все еще остается равным 7. Император Синь кивнул головой, размышляя над тем, что делать. Тем временем, покинув дворец, Эдвард вернулся домой и увидел Хьюза за ужином. Похоже, ему понравилась еда Ксинга. Он посмотрел на него и сказал: «Пора уходить». «Что? Почему мы должны уехать так внезапно?» Однако Эдвард не смотрел на него. Он ощущал большое количество людей, которые уже окружили его поместье. Он мысленно вздохнул. «Похоже, император не удовлетворился тем методом бессмертия, который я ему дал. Какой жадный!» Хотя Эдвард дал ему этот метод только в качестве благодарности и эксперимента, чтобы изучить, чем души людей этого мира отличаются от душ людей его мира, это все же был настоящий метод. Тем временем Хьюз, не понимавший, что происходит, был потрясен, когда дом, в котором они жили, внезапно взорвался, образовав облако дыма, состоящее из пыли. А когда ветер унес его, он обнаружил странный щит, окружающий его и Эдварда. Тем временем их окружила большая армия солдат, одетых в доспехи и держащих в руках мечи и копья. «Что происходит? Я говорил тебе, что император умирает, поэтому он хочет обрести бессмертие. Какое отношение это имеет к нам? Подожди, он думает, что у тебя есть способ сделать его бессмертным. Видимо, да. Ну, он есть, конечно, есть, но я бы никогда ему его не дал». Хьюз посмотрел на него сверху вниз, а затем решил сменить тему. Он посмотрел на армию и спросил: «Ну, и что нам теперь делать? У нас большие проблемы». Эдвард, который оставался спокойным и уравновешенным во время всей этой ситуации, сказал: «Жаль, что я не могу убивать людей. В любом случае, я могу преподать им небольшой урок». Он хлопнул в ладоши, что внезапно вызвало громкую звуковую волну. Затем, более 90% солдат в этой армии закричали, держась за руки, и упали на землю, у них пошла кровь из ушей и носа. Оставшиеся 10%, хотя и стояли на ногах, также истекали кровью из своих отверстий. Хотя эти солдаты не были мертвы, они не скоро встанут на ноги. Сразу же после этого Эдвард и Хьюз исчезли из Ксинга. Конечно, на этом инцидент не закончился. Вскоре после их исчезновения император Ксинга упал в обморок. Его здоровье стремительно ухудшалось, и что бы ни делали королевские алхимики, они не могли предотвратить это. В конце концов, отчаявшись, они попытались поместить его душу в доспехи, чтобы продлить ему жизнь. К несчастью для них, во время этого процесса таинственная сила внезапно не позволила душе императора покинуть его тело. Он был вынужден оставаться прикованным к постели, пока не пришло время его смерти. Глава 148. Экзистенциальный кризис. Глава 148. Экзистенциальный кризис. После ухода из Ксинга Эдвард не пошел никуда конкретно, он просто телепортировался в свое измерение и продолжил работу. Через несколько дней, во время перерыва, Эдвард сидел в кресле в комнате с большим экраном перед ним. На этом экране он просматривал все, через что прошли братья Элрики после их последней встречи. К его удивлению, почти все происходило так же, как и в оригинальном аниме. Его участие лишь немного повлияло на общий сюжет. Хотя это было то, чего он хотел, он чувствовал, что что-то не так. «Моргана, ты обнаружила какую-нибудь корректирующую силу судьбы, подобную той, что была в нашем мире?» «Нет, хозяин, все выглядело нормально». Эдвард нахмурился, услышав это. Это могло означать только две вещи. Либо в этом мире не существует никакой силы судьбы, и тот факт, что все произошло так, как должно было произойти, несмотря на его вмешательство, является простым совпадением. Либо Моргана не способна заметить силу, способную направить все по первоначальному пути. Конечно, Эдвард считал, что второй вариант – лучшие объяснения. Все аниме «Стальной алхимик» можно интерпретировать как игру между Богом, истина, и людьми, братья Элрики. Истина считает, что люди, или алхимики, стали высокомерными и хвастливыми, поскольку они раздвинули границы науки, проводя бесчеловечные эксперименты. Даже зная, что трансмутация человека запрещена, многие из них все равно решили поиграть в Бога, пытаясь вернуть силу смерти. Поэтому истина всегда сурово и иронично наказывал этих людей. Например, Эдвард Элрик пытался оживить свою мать, которая была опорой их семьи. Поэтому в отместку истина отняла у Эдварда ногу или опору. Изуми Кертис хотела вернуть своего ребенка из мертвых, в ответ у нее отняли способность зачинать детей. Для Эдварда вся эта история, по сути, является попыткой истины проверить, могут ли люди учиться на своих ошибках, признавать свои ограничения и уважать законы природы. И в конце концов, когда Эдвард Элрик решил пожертвовать своими вратами истины и потерять способность заниматься алхимией, чтобы спасти своего брата, он окончательно смирился и принял тот факт, что он всего лишь обычный человек и никогда не должен пытаться играть в Бога. Это одна из причин того, что в конце концов истина сказал ему, что он победил его. Эдвард наконец-то выиграл игру. Между тем, отец или карлик в колбе, который так и не усвоил никаких уроков во время игры, послужил рапирой для братьев Элриков и был жестоко наказан за свои действия. Все эти мысли быстро промелькнули в голове Эдварда, пока он смотрел видео. По его мнению, только истина может медленно управлять судьбой в такой степени и следить за тем, чтобы все развивалось так, как нужно. Однако у Эдварда оставалось еще много вопросов. Точнее, в его теории было еще много недостатков. Например, почему истина позволила ему вмешаться, если его действия не имели никакого значения? Может быть, она пыталась преподать Эдварду урок, или, поскольку он не так уж сильно вмешался в эту историю, его воздействия было недостаточно, чтобы вызвать сильные волнения в этой временной шкале? Думая об этом, Эдвард быстро просмотрел видеозаписи, сосредоточившись на тех вещах, которые изменились благодаря ему. Первое изменение было связано с гомункулом «Жадность». В оригинальной временной линии он не был обнаружен другими гомункулами до битвы при Дублите, когда он был убит гневом после захвата Ила. Однако, поскольку гомункулы подозревали, что именно он сообщил Эдварду об их планах после того, как был препарирован Эдвардом и освобожден, его выследили и чуть не убили. Однако ему удалось сбежать. К сожалению, после этого ситуация не сильно изменилась. Одержимый идеей найти способ поместить свою душу в броню, как Эл, в качестве формы бессмертия, он по-прежнему похищал его, и в конце концов гнев все же обнаружил и захватил его в Дублите. И, как и в оригинальной временной линии, он был поглощен отцом и переделан в нового гомункула. Второе, что изменилось, это то, что после того, как братья Элрики вернулись к своему учителю, они узнали, что их формула трансмутации человека была несовершенна, и то, что они вызвали, даже не было их матерью. Согласно первоначальной временной линии, они узнали об этом от своего отца Хайенхайма, а затем рассказали своему учителю. Третье и последнее, что изменилось, после того, как Эд был случайно проглочен обжорой вместе с Линья, но не был в таком отчаянии, как в оригинальной временной линии. Это потому, что он сразу вспомнил разговор Эдварда о телепортации и знал, как выбраться, но он все еще сомневался, какую плату заплатить, когда он снова откроет врата. Узнав об этом, Синь Принц Линья без колебаний попросил Эда использовать некоторые части его тела в качестве платы. В конце концов, гнев обнаружил их, когда они припирались, и Эд, как и в первый раз, решил поступиться своей моралью и использовал философский камень в качестве платы. После этого все было как обычно. И смерть Ласта, и встреча Шрама с Мэй Чанг, все политические интриги с участием полковника Мустанга и высших военных чинов. Когда Эдвард наблюдал за всем этим, ему в голову пришла неожиданная мысль. Когда-то в прошлой жизни он читал роман на месте под названием «Пространство Бога», которое случайным образом выбирало обычных людей из Земли и отправляло их в миры фильмов, кино и аниме с определенными миссиями. И после того, как эти люди выполняли задания, временная шкала мира перезапускалась, и новая группа людей отправлялась снова. В этом романе его внимание привлекла одна вещь, причина, по которой могущественное существо, создавшее пространство Бога, отправило этих людей в эти миры. Причина заключалась в том, что, разрушив установленный сюжет или судьбу этих миров, эти сущности могли поглотить источник всего мира, чтобы увеличить свою силу. Что касается того, как это относится к нему, Эдвард всегда задавался вопросом, по какой причине он чудесным образом перевоплотился в мир Гарри Поттера. Теперь он задавался вопросом, не использует ли его для каких-то целей какое-то могущественное существо, а он даже не подозревает об этом. Подобные мысли вызвали у Эдварда сильный экзистенциальный ужас, но он быстро отбросил эти мысли. Он знал, что склонен к паранойе, поэтому больше не думал об этом. В любом случае, если его предположение верно, то сейчас он ничего не может с этим поделать. Поэтому все, что он может сделать, это двигаться вперед и становиться могущественным. Тогда правда в конце концов откроется. После этого он приказал Моргане продолжать наблюдать за развитием событий, пока он продолжает свои исследования. Он проигнорировал жалобу маленького эльфа на то, что у него начинают проявляться вуайеристские наклонности, и достал специальную тетрадь. Это были записи брата Шрама о сочетании сингисской и амистрийской алхимии. В этой книге было написано, как отменить контроль отца над тектонической энергией, который давал ему возможность лишать алхимиков их сил. Глава 149. Форт Брикс. Эдвард Элрик сидел в медицинской комнате и слушал, как женщина-врач рассказывала ему о том, что из-за холодной погоды на севере ему необходим специальный автомат, иначе он замерзнет до смерти. Он снова надел свою одежду, затем пожаловался на то, что его заставляют платить 100 центов за кофе, который не так уж и хорош. Затем дверь внезапно открылась, и в нее вошли три человека. «Мистер Боунс, вы тоже здесь?» «О, это Эдвард номер два. Как у вас дела? Вы знаете этого человека?» — перебила красивая женщина с длинными светлыми волосами, одетая в синюю армейскую форму. Стоя, она излучала атмосферу господства и власти. «Генерал-майор Армстронг», — отдала честь доктор. «Вольно», — ответила Оливия и посмотрела на братьев Элрик. «Ответьте на мой вопрос. Мы встречались с ним раньше, и он помог спасти жизнь нашему другу». «Но, генерал, откуда вы его знаете?» — ответил Эд. «Несколько дней назад этот человек появился здесь, и я подумала, что он шпион, поэтому попыталась его схватить. К сожалению, он в одиночку победил всех моих людей, и без всяких усилий». Этриэл были на мгновение удивлены, однако, подумав о том, насколько знающим алхимиком он был, они решили, что в этом есть смысл. «Мистер Боунс, я думал, вы направляетесь в Ксинг?» — спросил Эл. «Да, но перед этим я решил посетить Север». Причина, по которой Эдвард солгал, заключалась в том, что он знал, что эти двое ищут Мэй Чанг, чтобы научиться Ринтон-Дзюцу, и если бы они знали, что он уже побывал там, они могли бы спросить его вместо этого. Эдвард без проблем научил их. С годами он обнаружил, что у него есть страсть к преподаванию. Тем не менее, поскольку он решил не слишком вмешиваться в сюжет, он решил пока избегать их. Тем временем Оливия посмотрела на этих людей, счастливо болтающих как знакомые, громко кашлянула, чтобы привлечь всеобщее внимание, а затем продолжила расспрашивать братьев Элриков о том, почему они приехали в Форт Брикс. Как и в аниме, она не стала обнимать братьев, хотя они были детьми. Она заслужила титул ледяной королевы, подумал про себя Эдвард. Закончив разговор, Оливия попросила своих людей дать братьям работу, после чего покинула медицинскую комнату. Эдвард вместе с капитаном Бакканером последовали за ней. «У этих двух мальчиков была не совсем легкая жизнь, генерал», — сказал капитан, тайком взглянув на Эдварда. Его взгляд показывал, что он одновременно и насторожен, и преклоняется перед ним, и немного боится. «Я полагаю, что в свое время они были свидетелями кровавой бойни, но я могу сказать, что внутри они остаются мягкими и слабыми. Более того, у этих двоих есть секрет, который они нам не рассказывают». Оливия посмотрела на Эдварда, у которого на руке волшебным образом оказался какой-то странный пакет с фруктами. Интуиция подсказывала ей, что он что-то знает. Вскоре они втроем добрались до кабинета Оливии. Эдвард и она вошли внутрь, а капитан остался караулить снаружи. Продолжая есть, Эдвард посмотрел на сидящего на стуле человека и спросил: «Итак, вы подумали о моем предложении?» Она на мгновение посмотрела на него с серьезным лицом, а затем сказала: «Вы случайно появились из ниоткуда, рассказали мне, что вы волшебник из другого мира и император огромной империи. Затем ты предложил мне стать вашей наложницей и обещали возглавить армию, не похожую ни на что, что я могла бы себе представить. Скажите мне, если бы вы были обычным человеком, что бы вы чувствовали?» Эдвард задумался на мгновение. «Что ж, ты права. Может, сначала я покажу тебе доказательства? Я буду очень признательна». Кивнув головой, он сделал в воздухе движение вниз, после чего образовалась пространственная трещина, а затем в комнате внезапно появились врата. Посмотрев на генерала, которая изо всех сил пыталась сохранить самообладание, Эдвард улыбнулся и сказал: «После вас». Оливия сделала небольшую паузу, затем встала с кресла и вошла в ворота, а Эдвард последовал за ней. На мгновение она увидела только белый цвет, и ее глазам было трудно адаптироваться. Затем Оливия увидела то, что не могла описать словами. Она находилась в комнате, а перед ней было бесчисленное множество больших прямоугольных металлических конструкций. По ее оценкам, самая маленькая из них была длиной не менее 3 километров. «Что это за штуки?» – спросила Оливия. «Это космические корабли», – ответил Эдвард. Однако, увидев замешательство на ее лице, он добавил. «Я забыл, что технологии этого мира все еще находятся в Первой мировой войне. Считай, что это танк, который может летать». Оливия кивнула в знак понимания. Тем временем Эдвард щелкнул пальцем, и они вдвоем внезапно оказались внутри одного из средних кораблей, в комнате управления. «Моргана, возьми управление кораблем на себя, как пожелаете, хозяин». Бесчисленные огни внезапно включились, и вскоре после этого корабль начал левитировать. Во время этого процесса Оливия изо всех сил старалась сохранять спокойствие и не показывать удивления на лице. Ей нужно было сохранить свою гордость. Хотя у нее было много вопросов, она не сразу задала их. Увидев это, Эдвард мысленно кивнул головой. Одной из причин, по которой он хотел, чтобы Оливия стала его женой, была не только ее красота, но и ее полководческие способности и самообладание в трудные времена. В будущем морской флот империи станет одним из самых мощных военных подразделений. Поэтому он хотел, чтобы большая часть управления такими силами находилась в руках королевской семьи. Если Оливия станет его женой, ему будет легче, если она возьмет управление в свои руки. Конечно, не сейчас, только после того, как они установят определенный уровень доверия и привязанности. «Моргана, отправляйся на испытательный полигон и используй самый низкий уровень атаки», — приказал Эдвард. После этого Оливия обнаружила, что окружающая среда внезапно изменилась, и теперь она парит в воздухе над пустынной равниной, на которой ничего не видно. Перед ней внезапно появился экран, на котором была изображена пушка, направленная на план под ней. Из пушки вылетел белый свет и ударил в землю. Бум! Произошел мощный взрыв, и впервые на лице Оливии появился шок. Причиной тому был тот факт, что эта атака была достаточно мощной, чтобы уничтожить всю страну Аместрис. «Вы хотите сказать, что это самый низкий уровень атаки?» – спросила она торжественным тоном. «Да, если только вы не переключитесь на целевой режим, который предназначен для атаки на отдельных людей». Оливия сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она провела большую часть своей жизни, охраняя северные границы, и думала, что видела многое. Но ничто не могло сравниться с этим. Этот единственный корабль был способен легко уничтожить страну Аместрис. Нет, он мог захватить весь мир без малейших усилий. Никто не мог остановить его. А у этого человека в комнате лежали десятки, если не сотни таких кораблей. «Это самая мощная армия вашей империи, в технологическом плане?» «Да», — ответил Эдвард. «Однако, с точки зрения размера, это даже не маленький флот». В этот момент Оливия немного оцепенела от удивления. «Не могли бы вы рассказать мне немного о вашей империи?» «Без проблем», — ответил Эдвард с легкой ухмылкой на лице. Глава 150. Решение. Глава 150. Решение. Эдвард поднял руку и обратился к Оливии. «Если вы не возражаете», — она нахмурилась на мгновение, прежде чем кивнуть головой. Тогда он осторожно приложил руки к ее вискам. «Сейчас будет больно». Сразу же после этого в ее сознание хлынуло бесчисленное количество информации. Слегка похрюкивая, она быстро обработала информацию и узнала основные сведения об Империи Арканов. От того, что такое магия, до развития технологии и даже немного истории. Конечно, она не была посвящена в самые секретные сведения. Ей было дано достаточно знаний, чтобы понять, каково это, быть обычным гражданином империи. И даже тогда информация была лишь минимальной. На данный момент Эдвард исходит из того, что истина может знать о нем все. Но даже тогда он все равно решил сохранять осторожность. Оливии потребовалось несколько минут, чтобы обработать всю информацию в своем сознании. «Я не думала, что ты такой впечатляющий человек. Я вполне справляюсь со своими обязанностями. Знаешь, иногда скромность может показаться другим заносчивостью. Мне говорили это много раз». Оливия посмотрела на него, а затем начала обдумывать свое следующее действие или решение. «Значит, ты просто позволишь мне командовать такой могущественной силой?» Просто так, в полученной ею информации она увидела космический флот, покидающий Солнечную систему, и была по-настоящему поражена. Эдвард покачал головой, и, увидев это, Оливия нахмурилась. Ты забираешь свои слова обратно, это не так, хотя с моей силой я действительно могу сделать тебя командующим морскими силами империи. Однако мне придется иметь дело с политическими силами, а это слишком большая проблема, с которой я не хочу иметь дело. Поэтому я планирую позволить тебе поступить в флот и стать обычным солдатом. Воюя, ты сможешь медленно подняться в звании, а когда появится возможность, я назначу тебя главнокомандующим морскими силами, и никто не посмеет усомниться. Разве ты не боишься, что люди заговорят? Что, если массы не примут твое решение? Эдвард заглянул ей в глаза. Кажется, ты что-то не поняла. Это моя империя, и я могу делать с ней все, что захочу. Единственная причина, по которой я хочу, чтобы ты прошла через все эти трудности, заключается в том, что тебе будет легче контролировать такой большой правительственный орган, а также потому, что мне лень медленно разбираться с этими политиками. В противном случае я мог бы просто назначить тебя на эту должность, а затем отправить на время, чтобы успокоить некоторых из них. Черт возьми, если бы я хотел, я мог бы просто назначить тебя и не заботиться об их мнении. Пожаловавшись некоторое время, они просто примут этот факт. Оливия сразу же поняла смысл слов Эдварда. Как император, он имеет абсолютный контроль над своей империей. Однако, как мудрый правитель, он понимал концепцию не злоупотреблять такой властью или, по крайней мере, не показывать ее, чтобы легче было контролировать народ и не дать ему постоянно бунтовать. После этого Оливии понадобилось более получаса, чтобы обдумать предложение Эдуарда. Затем она сказала: «К сожалению, я все же вынуждена отказаться». «Скажи мне свою причину», – спокойно ответил Эдуард. «Во-первых, у меня есть долг перед Аместрисом. Хотя по сравнению с вашей империей Арканов это слабая страна, я родилась и выросла именно здесь. Моей целью и мечтой всегда было привести ее к процветанию. Верность одной стране – это хорошая причина. А какая вторая?» «Вторая причина заключается в том, что между нами нет эмоциональной связи. Мы знакомы всего несколько дней, и ты не можешь ожидать того, что я выйду за тебя замуж. Хотя ты действительно красив и, что более важно, очень силен, это ничего не меняет. Я не ожидал, что могущественная ледяная королева будет заботиться о любви». «Как шокирующе», — сказал Эдвард с ухмылкой. К сожалению, Оливия проигнорировала его. «Наконец, теперь есть факт, что у тебя более 4 жен». Эдвард кивнул головой, затем сказал: «Что-нибудь еще?» «Нет, примерно так. В таком случае, у меня есть решение твоих проблем. Когда речь идет о твоем долге перед Аместрис, я не против подождать, пока ты выполнишь свои цели, прежде чем мы уедем. В любом случае, даже если пройдет 50 лет, и ты станешь старухой, я все равно смогу вернуть тебя к молодости. К тому времени, если ты больше не будешь привязана к Аместрису, я смогу забрать тебя и твою семью, чтобы уехать». Оливье прищурила глаза и спросила: «Сколько тебе лет?» «Ну, мой физический возраст, вероятно, больше 60 лет. Однако мой реальный возраст, вероятно, более 200 лет. Как это объясняется?» «Ну, я несколько раз путешествовал во времени, а также долгое время находился в спячке. Так что трудно подсчитать. В любом случае, я бессмертен, так что меня это не особо волнует». Оливия посмотрела на молодого человека, которому на вид было не больше 20 лет, и в ее глазах быстро промелькнул легкий шок. Хотя она знала, что его империя способна на многие невообразимые вещи, она не ожидала, что они нашли способ достичь бессмертия. «Итак, как ты можешь справиться с двумя другими проблемами?» «Если говорить о второй проблеме, то, как и в первом случае, с ней можно справиться только с помощью времени. В следующие несколько лет, пока ты будешь решать свои политические амбиции, мы сможем лучше узнать друг друга и создать эмоциональную основу для наших отношений». Эдвард сделал небольшую паузу, затем продолжил: «Что касается вашего последнего вопроса, то, к сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Как ты можешь себе представить, я бабник и не намерен менять свои взгляды. Так что, если ты принимаешь мои условия, тебе придется постепенно смириться с этим моим недостатком. А если ты не сможешь, то это может означать только то, что судьба между нами не была предназначена для этого». Оливия начала размышлять над этим вопросом. Она спросила себя, сможет ли она смириться с тем, что у него было несколько женщин, и ответ был положительным. Ее идеей всегда было выживание сильнейших, а сильные пользуются уважением. «Раз Эдвард такой сильный, почему он не может иметь столько женщин?» — сколько захочет. Я могу принять это, но у меня есть условие. Пожалуйста, если однажды я стану сильнее тебя, то ты должен будешь развестись со всеми своими другими женами». Эдвард положил руку на подбородок, поглаживая свою несуществующую бороду. «Хотя я знаю, что они будут расстроены, узнав об этом пари, я все еще искушен. Поэтому я принимаю твое предложение». Глава 151. Сюжет продолжается. Глава 151. Сюжет продолжается. Приняв решение, Оливия почувствовала облегчение. Она действительно с нетерпением ждала своей новой жизни в другом мире. Она представляла, что ее ждет множество неизведанных приключений и новых чудес. Конечно, сначала она должна закончить дела в этом мире. «Есть кое-что, что мне уже давно интересно, после того, как я увидела твой маленький флот», — сказала Оливия. «Если ты хочешь что-то узнать, просто спроси. Я человек, который редко лжет, если только это не приносит мне реальную пользу». Оливия не поверила его словам, но все же спросила: «Почему ты не завоевал этот мир? С твоей силой это должно быть довольно легко. За кого ты меня принимаешь?» — ответил Эдвард с преувеличенным выражением лица. Однако, увидев, что Оливия не поверила его словам, он улыбнулся, прежде чем ответить. «Есть три основные причины. Во-первых, в этом мире нет ничего ценного, что стоило бы такого труда. За алхимию можно было бы поспорить, но поскольку я уже получил все необходимые знания в этой области, по возвращении домой, с населением в 50 миллиардов человек, империя сможет довести область алхимии до таких высот, которые люди в этом мире никогда не смогут постичь. Во-вторых, империя не готова начать завоевание других миров. Может быть, в будущем, но пока это не входит в повестку дня». «Вы кажетесь очень осторожным», — сказала Оливия. «Это хорошо. Однако я полагаю, что последняя причина не является основной». «Верно. Так в чем же дело?» «Ну, ваш мир защищен». «Защищен? Кем?» Оливия не мог представить себе того, кто мог бы защитить этот мир от этого ужасного оружия массового уничтожения. «Бог, или, может быть, Вселенная», — ответил Эдвард. «Ты серьезно?» «Конечно. В этом мире есть могущественный человек или Бог, который, вероятно, мог бы стереть меня и весь мой флот в мгновение ока». Сказав это, Эдвард вздохнул. Из всех миров, в которые он мог попасть, он оказался в этом, где есть существо, могущественное за пределами его понимания, что делает его немного беспомощным. Конечно, хотя сейчас он в безопасности, он не переставал готовиться к худшему. На случай столкновения с истиной он подготовил несколько способов, которые могут дать ему достаточно времени, чтобы спастись. Первый – взорвать все 5 ядер пустоты, которые дала ему королева перед уходом. Второй способ также связан с энергией пустоты. Он разработал заклинание, открывающее дыру в стене источника этого мира и позволяющее огромному количеству энергии пустоты проникнуть в этот мир. А учитывая, насколько разрушительна эта энергия, ее должно быть достаточно, чтобы сыграть свою роль. Согласно исследованиям, проведенным в империи, энергия пустоты, как и Обскурус, также может разрушить силу власти или фундаментальные правила концепции, существующие во Вселенной. К сожалению, энергию пустоты очень трудно контролировать, поэтому использование ее в качестве оружия в настоящее время запрещено Эдвардом. Во время одного из экспериментов он и Равина чуть не уничтожили планету Земля, изучая ее. К счастью для них, он вовремя среагировал и отправил массивную энергию пустоты, вышедшую из-под контроля, за пределы Вселенной, вернув ее на место происхождения. Третий план, который Эдвард разработал для борьбы с истиной, касается людей в этом мире. Основываясь на том, что истина сказал Эдварду Элрику «Я есть все, и я один», он предположил, что истина может быть воплощением сознания всех живых существ в этом мире. И даже если он не является воплощением, он может быть связан с ними. Что же произойдет, если все сознания людей этого мира отвергнет или отринет его существование? Скорее всего, он либо перестанет существовать, либо резко ослабнет. Основываясь на этой идее, он создал заклинание, чтобы связать сознание всех людей этого мира, а затем насильно заставить их отвергнуть и отрицать существование или даже идею истины. Конечно, население этого мира все еще составляет несколько сотен миллионов человек, и с его нынешней мизерной маной он не может сотворить заклинание такого уровня. Однако с помощью философского камня, который служит энергетическим ядром его врат, и мощного сознания Морганы он сможет осуществить этот план. Тем не менее, Эдвард также осознает, что эти планы могут оказаться бесполезными. На самом деле, все его мысли могли быть уже прочитаны противником. Тем не менее, он не перестал строить планы на худший случай. По правде говоря, Эдвард просто параноик. Хотя он еще не знал об этом, Мерлин, поручившийся за него, также защитил его разум и не позволил этим могущественным существам прочитать его. Конечно, эта защита распространяется только на тех существ, которые слишком могущественны для него. Если бы он встретил кого-то, кто был бы на его уровне, все было бы основано на его навыках и способностях. Услышав ответ Эдварда, Оливия почувствовала некоторое облегчение. Хотя она обещала, что, возможно, уйдет с ним, она не хотела, чтобы ее мир был завоеван. Кроме того, хотя она не была религиозной и не верила ни в какого бога, она была рада, что ее мир находится под защитой. В то же время ее немного беспокоило, что такое могущественное существование существует, и никто об этом не знает. Однако она быстро отбросила все эти мысли на задворки своей головы. Подобные вещи не должны были ее волновать. Так прошло несколько дней. События развивались так, как и должны были развиваться. Гомункул, который отвечал за медленное рытье общенационального круга трансмутаций, появился в Бриксе и сразился с солдатами. Под командованием Оливии они применили некую тактику, чтобы заморозить существо, сделав его регенеративные способности бесполезными. Вскоре после этого в Бриксе появился генерал Рейвен, который привез с собой врача, способного вылечить алхимика по имени Кимбли, который был освобожден из тюрьмы по приказу фюрера Брэдли и получил задание поймать Ишваланца Шрама. После встречи с генералом Вороном Оливия использовала свое обаяние, чтобы получить от последнего информацию о бессмертии и философском камне. Сразу после разговора она отправилась к Эдварду, который бездельничал, пока происходило так много событий. «Ты добился бессмертия с помощью философского камня?» – спросил Оливия. «Да», – честно ответил Эдвард. «У тебя нет проблем с использованием жизни других людей, чтобы стать бессмертной?» Она нахмурилась и ответила. «Да, как правитель, если ты не можешь даже защитить свой народ, то ты не заслуживаешь такой власти. Ну, тебе не нужно беспокоиться об этом, так как жизни людей не используются при изготовлении камня, по крайней мере, больше. Тогда, что вы используете? В основном клоны и другие виды». Оливия вспомнила, что такое клон из информации, которая была вложена в ее разум. Она вспомнила, что думала о том, как такая технология может быть использована для массового производства солдат для войны. Если у вас есть проблемы с использованием камня, есть много других способов увеличить продолжительность жизни, добавил Эдвард. Только генная инженерия может позволить вам жить 1000 лет. А с новыми открытиями это количество, несомненно, увеличится. Подожди, я думала, что генная инженерия может позволить людям жить только до 200 лет. Она вспомнила, как была потрясена, когда узнала, что каждый человек в Империи Аркан может прожить 200 лет. Это только та информация, которая доступна обычным людям. Высокопоставленные члены Империи имеют доступ к более совершенным технологиям и методам, ответил Эдвард. Это кажется несправедливым. Это не так. Если обычный гражданин делает необходимый вклад, он или она может медленно подниматься по служебной лестнице, пока не достигнет уровня, позволяющего получить доступ к подобным технологиям. Однако если они не могут предложить ничего существенного для общества и развития империи, они могут жить 200 лет, не беспокоясь о еде, жилье и болезнях.